Глава 28. Сайты, котлеты, а также другие жареные штучки. Лика, ты издеваешься? Мне вообще непонятно, зачем он меня вызвал. Разве что хотел поизмываться всласть. Разминка у него такая перед обедом, чтобы аппетит нагулять. Нет, я абсолютно серьезен. И лицо у него такое торжественное. Глаза лишь мрачные, что ли. Тяжелым пламенем горят, как у демона. На мгновение в груди замерло сердце. Любит? Совершенно сумасшедшая надежда взрывает меня изнутри, и я готова распасться на фрагменты. Ты можешь схематически нарисовать. Что-то же ты имела в виду, когда рассказывала, что сайт не годится. Ах это. Как я лицо на месте удержала и не показала своего разочарования, не знаю. Может, поэтому перехотела с ним спорить. Ну его, Одинцова. Одни от него непонятки, да не пойми что. Ручку и бумагу. Требую деловито. Одинцов не спешит. Основательный. Кладет передо мной белый лист и свою навороченную ручку. «Я только основное набросаю. Ты же понимаешь, что я не веб-дизайнер? И пунктами распишу, что нужно обязательно переделать. Найми хорошего фотографа. Объясни задачу. Он должен отщелкать так товар, чтобы он смотрелся и выгодно, и с подробностями. Обязательно технические характеристики. Найми кого-то, пусть распишут основные функции. Просто и четко, без всяких там превосходных степеней и пустой породы». «Что?» Поднимаю голову. Одинцов стоит рядом и слишком внимательно следит за тем, что я делаю. «Слушаю тебя внимательно. Запоминаю. Он меня нервирует своей близостью. От него жар идет, я чувствую. Как можно быть таким тупоголовым? Нельзя же так к людям плотно приближаться. Это неприлично, в конце концов. Я уж не говорю, что в прямом смысле слова он стоит над душой. Все мысли из головы вылетели, как испорченные предохранители». Но по инерции я что-то еще пыталась изобразить на бумаге. Упс, цветочек нарисовала. Это осталось у меня с детства. От скуки или волнения люди рисуют каждый свое. Кто геометрические фигуры, кто лица. А я рисовала цветочки. Одинцов забрал у меня разрисованный лист и выдернул из ослабевших пальцев ручку. И не сдвинулся с места, гад такой. Продолжал стоять у меня за спиной. «Интересно», – протянул он задумчиво. «Очень даже интересно». А затем без всяких переходов. «А что у тебя на обед, Лик?» «Он, наверное, наклонился, потому что я чувствую, как его дыхание касается моих прядей, и от этого волосы на затылке встают дыбом. Котлеты, блинчики и салат. Выпаливаю, не подумав, а затем все же вскакиваю со стула и оборачиваюсь. Так и есть, стоит бабабом, не объедешь». «Одинцов!» «Да, Егорова», прячет он улыбку. «Вообще некрасиво большому начальнику побираться и отнимать у подчиненных еду. Для таких, как ты, кафе существует. И ты там прекрасно питался. И с какой стати ты вдруг решил, что я тебя кормить обязана?» «Ну, может, потому что ты подруга детства, м?» «Котяра, как есть ленивый зажравшийся котяра. Подруга. Детство. Совесть отсутствует по половому признаку в этом чудовище. Подруга детства, у тебя мой брат. А я так, мимо пробегала». «Лик, ну что ты злая такая, а?» Одинцов улыбается. «Улыбается! Тебе что, котлеты жалко? Рон и Макс тебе вообще никто. Даже мимо не пробегали, а котлетами ты их кормишь. А я вроде как и не чужой». Мыслями считаю слонов. До 10, затем до 20. Я бы и до 100 дошла. Но на 21-м слоне моя счетная система дала сбой. Запал пропал. И правда, мне что, котлеты для Одинцова жаль? Не жаль. Я все равно всегда больше беру, чем могу съесть. Мне много и вредно, а Одинцов голодает. «А я тебя завтра шашлыками накормлю», – обещает он. «Ты же помнишь, я отлично готовлю мясо». «О, да, я помню. А еще он мастер по зажиганию фейерверков и великих обломов. Мы замираем, как два суриката. Смотрим друг другу в глаза. Бесконечно долго. Думаем об одном и том же. О его дне рождения, 10-летней давности». Не знаю, что вспоминает он, а я... Да, то самое. У меня-то память не отшибла. А еще я думаю, какое бы у Одинцова лицо было, если бы я его спросила. Или рассказала. Не поверит, конечно, поэтому не стоит и начинать. Я первый прихожу в себя и взгляд отвожу. Ладно, Саш, уже обед. Пойдем, я тебя и котлетами, и салатом, и блинчиками угощу. Мне не жалко. Пока я караулю чайник, чтобы сделать чай себе и кофе Одинцову, он чувствует себя, как акула в океане, хищно и свободно. Все немного жмутся, но им нравится с Биг Боссом на короткой ноге общаться. Он их расспрашивает, а они отвечают. И опять он на сайте. Зацепила. Укусила мушка собачку за больное место. Но это и хорошо, он молодец. Другой бы послал, или ничьим мнением бы не интересовался. Как Георг. Заплатил и забыл. Вспомни о бесе, он и выскочит. Брату нужно в обеденный перерыв меня достать. Звонит, теряйте тапки, спешите ответить. Анж, ты супер! Радуется Георг, как дитя. Тематика завтра будет. Предупреди всех, чтобы в джинсах приезжали и желательно в клетчатых рубашках. Ну или что-нибудь в тему. Завтра Одинцова будут поздравлять бравые ковбои. Я достал Стетсона, шейные платки, лассо. Все ждет горячая техасская вечеринка. Брат орал так, что будь я поближе к народу, сюрприз не удался бы. Это Георг достал меня с утра. Ну, я ему и выдала о тематической вечеринке. Брат мой ничего наполовину делать не умеет. У нас это семейное. Вижу цель, не вижу препятствий. Я на спусковой крючок нажала, он выстрелил. Все закономерно. Задание поняла и приняла. Шиплю, как змея. И хватит орать. «Есть мой генерал!» — гаркнул братишка так, что у меня ухо заложило. «Что с малохольного возьмешь? Да ничего, кроме анализов. Я понимаю, что на губах у меня бродит загадочная улыбка, но ничего не могу с собой поделать. Вон Одинцов уже бычится, глядя, как я улыблюсь. У меня от предвкушения сладко замирает все внутри. В животе солоны танцуют гоу-гоу. Горячая вечеринка? О, да, небу будет жарко».